Рауль Фелдер. Переговоры на кулаках. Для следующего поколения мастеров ведения переговоров, особенно для моей внучки Милли, лучшего специалиста по переговорам, еще до того, как она научилась говорить, она уже могла заполучить все, что желала. Я же просто неизменный обожатель ее прелестного личика. Вступительное слово. Я многое могу рассказать о ведении переговоров, но, как говорится, за такие деньги зачем мне это нужно? Художники и артисты подвергаются эксплуатации как класс, потому что им не хватает уверенности в себе и потому что они не умеют вести переговоры. В большинстве случаев им не хватает необходимых качеств, чтобы добиться справедливого признания своего мастерства. В самом начале своей карьеры я много путешествовал по небольшим городкам юга, а также вдоль восточного побережья, и мне уже трудно вспомнить, сколько раз меня называли «проходимец». Много лет назад многие молодые исполнители, и особенно афроамериканцы, в сущности, зависели от милости тех людей, которые были хозяевами студий звукозаписи и ночных клубов. Даже на поздних этапах своей карьеры многие талантливые артисты подвергались эксплуатации и с ними плохо обращались. Предположим, например, что некая звезда сцены получила $300 000 за один концерт. Менеджер этой звезды договорился, чтобы в примерочной комнате стоял лиловый рояль, чтобы стены были с рисунком в горошек, а также были горячие, сдержанные при этом умелые представители противоположного пола и так далее. 10 минут размышлений, и вам станет очевидно, что оплачивающая сторона, она же и организатор концерта, включит стоимость этих дополнительных удобств в нижнюю строчку общего бюджета. Итак, звездный исполнитель получил меньше денег, сам того не зная, зато менеджер заработал благодарность за то, что в примерочной стоял лиловый рояль. Лично я стал настолько значительным человеком, что куда я ни иду, я прошу Фелдера сопровождать меня на случай, если на моем пути возникнет какая-нибудь преграда. Но опять-таки у меня есть телохранители, и правда в том, что когда вас сопровождают телохранители, перед вами остается не так уж много препятствий. Но если быть серьезным, я прочитал эту книгу и думаю, что она бесценное руководство для тех, кто хочет управлять своей судьбой, и это вы можете сделать, если преуспеете в искусстве ведения переговоров. А теперь, Рауль, можно мне мои деньги? Джеки Мейсон, английский комик. Благодарности. Я выражаю особую благодарность Мэтью Холту, главному редактору издательства John Wiley & Sons Incorporated. Он курировал этот проект с самого начала и до конца и высказал много интересных и конструктивных идей. Его энтузиазм был для меня неиссякаемым источником вдохновения. 4 хороших друга, все владеют искусством ведения переговоров в совершенстве, были мне неоценимыми помощниками. Я в долгу перед Говардом Коппелом, Рэнди Левином, Майклом Хессом и Джеффри Шапиро за их вклад в эту книгу. Выражаю благодарность Эллен Фриман, которая очень помогла в подборе и организации материала, и Тамаре Хаммел из издательства «Вайлей».